Христианские чтения. Слушайте отрывки из документальной повести Сергея Курдакова «Прости меня, Наташа». Вокруг была кромешняя тьма. Океан бушевал. В этой темноте и в этом шторме плыл Сергей Курдаков. Он пытался придерживаться нужного направления. Где находится берег? В этом направлении или в том? Откуда ему знать, если он видит лишь несколько метров вокруг себя? Он прекратил движение вперед и плыл по кругу, и растерянно пытался выбрать правильное направление. Тут он признал, что потерян абсолютно и навсегда потерян. Он сказал себе: «Сергей, с тобой покончено, ты погиб. Никто о том не знает, никто о том не сожалеет. Ни одна человеческая душа». Сергей был воспитан Марксом, Энгельсом и Лениным. Три раза он преклонял колени перед безжизненным телом Ленина. Это был его учитель. Но теперь его душа обратилась к Богу, которого он не знал. Инстинктивно он молился: «О Боже! Я никогда не был счастлив на этой земле. И если я теперь умру, то прими мою душу в твой рай. Может быть, там моя душа найдет немного счастья. О Боже, я не прошу тебя спасти мое тело. Но если оно сейчас опустится на дно морское, то возьми мою душу к себе в небо. Я прошу тебя, Боже». Затем Сергей закрыл глаза и подумал: «Теперь я готов, теперь я могу спать». Он расслабился и прекратил свои плавательные движения. Его борьба закончилась. Постепенно он чувствовал в себе странные изменения. Хотя он израсходовал, казалось, всю свою энергию, но вдруг он почувствовал в его руках прилив новых сил, словно сильные и любящие руки живого Бога дарили ему жизнь и энергию. Он не был верующим и никогда не молился, но в это мгновение он четко почувствовал резерв новых сил в своем вялом, холодном, мокром теле. Он свободно мог плыть дальше. Его руки, которые несколько минут назад висели, словно наполненные свинцом, могли снова свободно работать. Почти 4,5 часа он пробыл в воде. Самое странное во всем было то, что он вдруг четко понял, в каком направлении надо плыть. Даже если волны его швыряли то туда, то сюда, все равно он знал, в какой стороне находится земля, и он плыл, не чувствуя усталости. Он не мог понять, что с ним стало, но он знал, что жизнь его не окончена. Вскоре он услышал сильный шум впереди из тумана. Его охватили сомнения. Неужели снова корабль? Неужели он вновь плыл по кругу? С полной силой плыл он навстречу шуму. Когда дождь немного унялся и туман рассеялся, он увидел ее. Это была прямая, остроконечная скала, возвышающаяся над водой. Настоящая скала. Скала, о которой, шумя и грохоча, разбивались огромные мощные волны океана. Да, да, это была она. Земля. Он достиг ее. Он сумел. Его сердце прыгало от радости. Но очарование покинуло его быстро. Он с ужасом заметил, какая мощная сила швыряет волны о скалу, разбивая их вдребезги. Если одна волна потянет его за собой, то не останется у него ни одной целой косточки. «Ты еще не на свободе», — сказал он себе, с ужасом чувствуя, какая сила притягивает его к волне. И снова он воззвал к Богу, моля о помощи. И она пришла незамедлительно. Удивительно было то, что после пятичасовой мучительной борьбы в ледяной воде его сознание работало четко. Он сумел выждать момент между двумя бросками волн, отскочить в сторону и подплыть к скале. Быстро взбирался он по скале вверх все выше, чтобы следующая волна его не сорвала вниз. И тут ударил следующий порыв волн а камни прямо под ним. Теперь он спасен. Сергей думал, наконец-то я на твердой поверхности. Это было просто удивительно. Он наблюдал, как мощные волны ударялись о скалу, но его достигали только их брызги. Сергей думал, да, я спасен. Бог меня не оставил в беде. Он со мной. Теперь, постепенно расслабившись, он заметил, как изнурен. Долгое время он сидел, дрожа всем телом. Его зубы стучали, и он был не в состоянии это сдержать. Он просто не мог владеть собою. Хотя его желудок был переполнен соленой водой, он страшно хотел пить. Но он также знал, что ему нельзя здесь долго оставаться. Скоро 5 часов утра. Его отсутствие будет скоро замечено на корабле, а он все еще находится на морской стороне скалы. Когда утихнет шторм и настанет рассвет, его легко можно будет увидеть через бинокль. У него было такое чувство, что словно в любую минуту из тумана появится лодка с вооруженным поисковым отрядом приказом доставить живым или мертвым. Не было бы никакой пощады, и это был бы его конец. Итак, думал Сергей, надо как можно быстрее уйти отсюда и искать защиту у людей ближайшего населенного пункта. И он карабкался дальше. Это была прямая высокая скала, которая приблизительно на 65 метров возвышалась над водой. Сергей надеялся достигнуть вершины и тогда ступить на землю. Но нет, его сердце замерло. До земли еще далеко. Населенный пункт располагался на другой стороне бухты, приблизительно на расстоянии 3 километров. Он должен был еще плыть. В его голове все перевернулось. Он был настолько потрясен, что не мог дальше думать. Его тело было ледяным и беспрерывно дрожало. Но надо было действовать. Он начал осторожно спускаться к воде. Вдруг он сорвался и пролетел несколько метров вниз. Снова встал и поплелся дальше. И снова упал, словно мяч, который ударяется и снова летит в воздух и падает дальше. При этом острые камни разрезали его тело. Он чувствовал эти горячие разрезы и кровь, льющуюся из свежих ран. Уцепившись за один какой-то острый камень, он почувствовал, как из руки брызнула кровь. Он разжал руку и упал на другой камень спиной. Его пронзила острая боль в спине. Наконец, он приземлился внизу в одном скалистом овраге. Тут он лежал окровавленный и истерзанный. Во второй раз он подумал, что не одолеет этих испытаний. Дождь лил, как из ведра. Он выполз из оврага и прыгнул в воду. И чуть не закричал от боли, когда соленая вода омыла его раны. Все его тело горело, как в огне. Оцепеневший от боли, он подумал: «О Боже, ты мне даешь лишь частицу той боли, которую я причинил твоим детям». В рубрике «Христианские чтения» мы предлагаем вам послушать отрывки из документальной повести Сергея Курдакова «Прости меня, Наташа». Передача 4. Сергея кровь текла вниз по ногам. И тут он увидел нечто, повергнувшее его в ужас. Одна маленькая лодка направлялась прямо к нему. Они заметили мое отсутствие. Они меня нашли, подумал Сергей. И до сего дня он не знает, была ли это лодка или галлюцинация. У него была лишь одна мысль — плыть, как можно быстрее плыть. Но он почувствовал, как сознание покидает его. Нет, нет, только не теперь. О, Боже, после всего, что я здесь перенес, не дай мне теперь умереть, молился Сергей. Потом потемнело в его глазах. Последнее, что он видел, было маленькое село, которое медленно растворялось у него в глазах. Что потерял он здесь, в это холодное сентябрьское утро 1971 года, будучи так близко к смерти и так далеко от родины, что заставило его покинуть Россию и искать смерть у скалистого побережья Канады? Своего дедушку, Ивана Курдакова, Сергей никогда не видел и только слышал рассказы о нем. А был он целиком русским, высокого роста, широкоплечий, крепкий мужчина из крестьянского сословия. Родился он вблизи деревни Поволжье, на Волге, рос крепким парнем и стал в расцвете лет самостоятельным, независимым мужчиной, который превратил свой крестьянский двор в цветущее предприятие. В царское время служил он казаком, отряд которых боролся против бастующих революционеров в южных краях России. Дослужился до звания капитана. Однажды, еще на военной службе, он встретил прекрасную принцессу из осетинского родовитого сословия, которая стала бабушкой Сергея. Как Сергей слышал, была она действительно принцессой. Ее отцу принадлежали огромные пастбища и многочисленные стада овец. В 1921 году вернулся дедушка после своих военных дел на свой крестьянский двор, где он со своей молодой женой начал новую жизнь. Судя по рассказам, стала его жена источником зависти всех окружающих из-за своей интеллигентности и своего очарования. Вместе они работали очень много и снова подняли свое разрушенное войной хозяйство. В 1928 году Сталин объявил коллективизацию. Вооруженные милицейские отряды приходили просто на крестьянские дворы и конфисковали все запасы зерна и продукты питания, что привело к голоду крестьянских семьях. Это был первый умышленно запланированный правительством инсценированный голод в мире. Миллионы крестьян, не желавшие отдавать свое добро, были загнаны в сибирские лагеря, где и погибали от тяжелой работы и голода. Дедушка был тоже схвачен и отправлен в особо суровый сибирский рабочий лагерь. Там он провел 9 горьких, мучительных лет с 1928 по 1937 год. Свою жену он так больше и не увидел. Она была отправлена в одну из женских тюрем, где вскоре умерла. В октябре 1937 года дедушка был отправлен в лагерь Чулым на лесоповал. Там он грузил бревна в вагоны на железной дороге. Однажды, когда подъемный кран вышел из строя, ему пришлось носить бревна на спине и поднимать их в вагоны. При этом он надорвался и через несколько дней умер. Так печально закончилась жизнь этих любящих друг друга людей. О жизни своей матери и отца Сергей знал частично, по его собственным воспоминаниям, а большей частью из рассказов друга его отца. Ему было лишь 4 года, когда отца убили. Вскоре после этого от горя умерла его мать. То, что случилось спустя нескольких месяцев после исчезновения отца и смерти матери, можно вспоминать только с болью. Сергею было 4 года, когда он понял, что его отец больше никогда не придет домой. Все вспоминается ему, как в тумане. «Мама», — спрашивал он часто, — «где мой отец? Почему он не приходит домой? Я хочу ему сказать... спокойной ночи. Мама, но почему его нет?» На эти вопросы мама никогда не отвечала. Она закрывала лицо руками и тихо плакала. Потому он догадывался, что случилось что-то ужасное. Здоровье матери с каждым днем ухудшалось. Она ничего не ела и почти ничего не говорила. Вскоре она так ослабла, что уже не могла подняться. Тихо и отрешенно лежала она на кровати и, казалось, ничего не слышала. Однажды одна из подруг матери сказала Сергею: «Сергей, у тебя больше нет матери. Она умерла. Пойдем со мной и останешься у нас». Сергей не понял тогда, что это означает. Не может же она... меня одного оставить, она непременно скоро вернется, — подумал он. Своим детским умом он не мог понять, что потерял всех и навсегда. «Надо только немного подождать», — решил он, — «и тогда все вернутся домой, и мы снова хорошо заживем». С такими мыслями очутился он в семье Калмаковых. Это была очень милая семья. И жена, и муж встретили его ласково и с большим пониманием. Это были самые близкие друзья их семьи. Они ему и раньше очень нравились. Эта маленькая нежная женщина подарила ему столько материнской любви и забот, сколько, может быть, не дарила и своим детям. Ее муж, профессор Калмаков, знаменитый ученый, мягкий и великодушный человек, был удивительно умен и проницателен. Позднее он стал членом знаменитой Советской Академии Наук. Несмотря на свою занятость, он всегда находил время и для своих двух сыновей, и особенно много внимания уделял Сергею, заменяя любящего, нежного отца. За короткое время Сергей очень полюбил его и особенно его жену. Она, полностью заменившая ему мать, сама будучи интеллектуально развитой женщиной, с первого дня сумела пристрастить Сергея к учебе. И сама она была его домашней учительницей. Несмотря на такое милое окружение, Сергей постоянно думал о своих родителях, боясь, что не увидит, когда они вернутся. Он непременно хотел быть дома, когда вернется его мама. Потому он украдкой убегал посмотреть на свой дом и узнать, не опоздал ли он. В то же время он очень боялся однажды потерять его новую семью Калмаковых. Чем больше он любил их, тем больше он боялся их потерять. 2 года прожил он в полной гармонии со старшими членами семьи Калмаковых. Одно лишь обстоятельство тревожило его все больше и больше и наводило на него страх. Это был старший сын Калмаковых, Андрей. Даже своим детским мышлением Сергей понимал, что с Андреем что-то не в порядке. Андрей был на несколько лет старше его, но для своего возраста слишком крупным и сильным. Его дикий, порой животный взгляд наводил на Сергея ужас. Позднее он узнал, что Андрей был психически больным. Однажды, когда Сергей купался в ванне, Андрей зашел в ванную комнату, странно улыбаясь. Сергей попросил его выйти и подождать, пока он искупается. Инстинктивно, по его взгляду, он почувствовал, что что-то должно произойти страшное, и поэтому ужасно испугался. Вдруг Андрей схватил Сергея за плечи и, окунув со всей своей силой под воду, придавил его на дно ванны. Сергей дико бился, боролся, тянулся к воздуху, чувствуя, что тот утопит его. Но в последнее мгновение рука Андрея соскользнула с его плеча, и Сергей, выбравшись на воздух, так отчаянно кричал, что тот, видимо, боясь родителей, убежал и спрятался в саду. Громко крича, выскочил Сергей из ванной комнаты, ища чету Калмаковых, но в доме было пусто. Хотя Сергею было тогда 6 лет, но он понимал, какая опасность может ему угрожать в этом доме в дальнейшем. Долго не размышляя, гонимый страхом, он побежал в свою комнату, быстро оделся и, засунув бумажную сумку, попавшуюся под руки одежду, покинул дом Калмаковых навсегда. Вскоре он стоял посреди улицы, одинокий, сирота, без дома, без еды.